Книга первая. Курс лекций. Часть первая. Общие вопросы. Лекция первая. Здравствуйте. Значит, желаю я вам здоровья, мой слушатель или читатель. Итальянец же вас приветствовал бы так. Come sta? Как стоишь? Француз поинтересовался бы. Comment ça va? Как это нечто идет? Подобный немец. Wie geht's? Как идется? Иудей сказал бы «шалом», что значит «мир». Англичанин или американец бы спросил «how do you do?» — «как вы делаете?» Уже в простом и повседневном акте взаимного приветствия люди разных народов выражают свои символы веры, подчеркивают, что ценно для них в существовании. Для русских — здоровье, целостность, для англичан и американцев — работа, труд, для евреев — мир, для итальянцев — стабильность, статика, вертикальное измерение бытия, для французов и германцев — движение, динамика. Таким образом, уже в повседневной речи мы разговариваем на языке сверхценностей, используем философские идеи и принципы, но не осознаем того, употребляя их бессознательно. И я призываю вас быть внимательными к привычкам будничного словоупотребления. Многие фундаментальные категории понятия там залегают, подразумеваются. Если мы осознаем их, это даст нам важное средство проникновения в арсенал архетипов и принципов, в шкалу ценностей, что формирует национальную ментальность данного народа, его культуру. Корни слов в особенности содержат ключи к основополагающим идеям, и в них надо вслушиваться острым слухом, испытывать их и допытываться. Я называю мою тему «Национальные образы мира» или «Этнические картины мира» — «Ethnic Pictures of the World». Так перевели в Америке в 1969 году мою первую статью на эту тему. «Национальные картины мира», опубликованную в журнале «Народы Азии и Африки», 1967 номер 1, или «Национальные ментальности». Я предполагаю еще до исследования предмета, так что это гипотеза, что каждая национальная целостность, народ, страна, культура имеет особое мировоззрение, уникальную шкалу ценностей. Я не стану настаивать на строгом определении терминов «национальный», «этнический», «региональный» и тому подобное. Они практически переплетаются, и границы размыты. Но и того смутного представления о них, которое каждый имеет, будет достаточно для нашей цели и работы. Предаваться изощренным предварительным дискуссиям по уточнению терминов — эта софистика была бы тратой времени. В ней завязнешь до дела самого. Как говаривал Наполеон, надо ввязаться в дело, а там видно будет. А дело наше — конкретное описание. Сопоставление и толкование различных национальных целостностей: Россия, Америка, Греция, Франция. Одни из них, как Россия и США, сверхнациональное образование, а Древняя Греция существует в настоящее время лишь как культурный феномен, но термин «национальное» в состоянии обнимать и покрывать все эти реальности. В предпринимаемой нами работе есть серьезная интеллектуальная польза. Понимание того, как одна идея, та же вещь, может представляться и пониматься различным образом, вариантно. Это расширит умы, освободит их от стереотипов. Есть также и этическая, моральная ценность в такого рода исследовании. Если я буду осознавать ограниченности своего кругозора и понимания, не только как мои личные, но и как и проистекающие от моего членства в данной национально-культурной целостности, я буду с большим уважением относиться к другим народам, которые могут видеть и понимать вещи и идеи, которых я не понимаю. Есть даже своего рода психотерапия в такого рода медитациях. Ведь каждый человек обеспокоен насчет своей идентичности, куда себя отнести, к какой группе. Каждый принадлежит к той или иной этнической группе или есть дитя смешения народов, живет или на родине, или в другой стране, на чужбине. Кто же я такой? Это первый и главный вопрос при пробуждении ума или рефлексии. Русский, англичанин, грузин, еврей, американец. А если американец, то какого происхождения? Ирландского, польского, итальянского, китайского? Познай самого себя. Древняя Сократова заповедь каждому человеку. Но реализована она может быть только в процессе познания окружающего мира. Это двуединая задача и работа. Познавай себя и познавай мир. Для меня, я должен признать это сразу, проблема национального самоопределения была одним из главных стимулов, побудивших меня заняться темой «Национальные образы мира». Мой отец — болгарин из Подрадобских гор на Балканах. В 1926 году он прибыл как политэмигрант в Советский Союз, обетованную землю, как это казалось издалека, социалистом-романтиком. И действительно, вначале отец смог развернуться как философ музыки, литератор. Он писал о Вагнере и Декарте, о Бетховене и Стендале, переписывался с Роменом Роланом, защитил диссертацию и издал книгу «Эстетические взгляды Дидро». Но в 1938 году он был арестован как враг народа, сослан на Колыму, где и умер. Учась в Московской консерватории на музыкально-научно-исследовательском отделении, он встретил там еврейскую девушку из Минска, которая стала его женой и моей матерью. Я родился в 1929 году в Москве, так что моя родина — Россия, или Советский Союз, как ее временное продолжение. А родной язык — русский. То кто же я такой? Какова моя национальная идентичность? Должен ли я и могу ли я считать себя членом болгарской целостности или еврейской, или русской, исследовать какой-то определенной какой традиции, системе ценностей, считать ее своею, примыкать к какому-то стилю в мышлении? Но ведь я не совпадаю. Не совмещен конгруэнтно, как говорят в математике при наложении треугольников, ни с одной из них. Я смешанный. Я имею отношение ко всем им, но не полностью, а частично. В той же математике, в теории множеств, есть такое явление, как пересечение множеств. Далее приводится картинка. Три эллипса. Один большой — Россия. И над ним два перекрещивающихся эллипса — Болгария и еврейство. Заштрихованная область — это моя личная земля, персональная почва, которая стала основанием для моих исследований различных национальных образов жизни и миросозерцания. Перед аналогичной задачей самоопределения в национальном отношении стоят многие. И я надеюсь предоставить некую интеллектуальную терапию, излечение от тревог и беспокойств своему слушателю и читателю. Раз уж я начал исповедоваться, то еще одно признание. Все хорошее в этой жизни, что положено человеческому существу, я испытал. И любовь, и семью, и красоту в природе, и в искусстве. Причастился к сокровищам культуры, испытал наслаждение свободной мысли и радость творчества. Только вот мира не видел. Не мог путешествовать в другие страны. Не посылали, не пускали, да и денег не было. У нас ведь в Советском Союзе за железным занавесом только проверенным товарищам дозволено было выезжать. Я очень страдал от этой невозможности. Даже такой эпизод был в моей жизни, когда я, 33 лет от роду, будучи кандидатом наук и научным сотрудником Института мировой литературы Академии наук, бросил все и нанялся плавать матросом в черноморском пароходстве в надежде попасть в загранплавание и увидеть таким образом мир. В течение 2 лет, с 1962 по 1963, работал моряком на Черном море, но мне не открывали визу. Я вернулся в институт и принялся читать о разных странах и культурах, описывать их, сравнивать. Теперь я понимаю, что мои описания национальных образов мира стали моим способом путешествовать умом и воображением. На несколько лет я зарываюсь в ту или иную страну, в Индию, Германию, Америку и тому подобное, читаю о природе, истории, обычаях, кухне, религии, изучаю литературу, философию, науку и технику, проникаюсь национальным языком и его логикой, и в результате пишу портрет этой национальной целостности. Таким образом, я удовлетворял свою потребность видеть мир в течение 30 лет. Много таких портретов мною написано, целая серия в 16 томах. Некоторые уже начинают публиковаться, но большинство еще у меня в рукописях. Некоторые резюме этих исследований и дайджесты национальных портретов и будут мною предложены в этих лекциях. То, что я исповедуюсь в личных мотивах своих научных исследований, нарушает принятый в науке этикет, согласно которому всякие чувства, психологию, авторскую субъективность следует оставлять за скобками, а подавать надо объективные результаты. А что нам до твоих эмоций и прочих слез и соплей? Но ведь всякая научная теория имеет личностное происхождение, и отдать себе в этом отчет важно не только для честности мысли, но и для ее глубины и именно объективности. Ведь при открытых картах идет тогда научная игра, и слушатель, и читатель может видеть мои ограниченности, и где меня заносит страсть в односторонность идеи, и имеет возможность со стороны меня судить и выправлять мою мысль. Да и вообще, такая отчетная авторская мысль подозревает вещи и сцепления, которых не зрит мысль безотчетная. Потому я именую такое мышление привлеченным attract к ответственности, в том числе и передо мной как человеком живущим, в отличие от мышления отвлеченного abstract, которое почтенно и ритуально в науке. А культурологию, которую я развиваю, я называю экзистенциальной культурологией. В экспериментальной физике XX века столкнулись с тем, что прибор влияет на получаемые данные опыта. Потоки элементарных частиц, пролетая в поле прибора, испытывают из-за него отклонение, и надо делать поправку на вторжение прибора в опыт. Ну а в гуманитарной науке что прибор? А вот я. Такой-сякой человек, подверженный страстям, комплексам и настроениям, которые гнут мысли сегодня в этом направлении, а завтра встань я с другой, там, с левой ноги, в ином. На все это и надо делать поправку. И хорошо, когда сам это делаешь или, по крайней мере, не умалчиваешь, а вносишь в текст. А читатель уж досмекает и судит сам. Итак, эти мои портреты национальных целостностей неизбежно субъективны. Это мои образы о национальных образах мира разных стран и народов. Читатель пусть сомневается, критикует. Моя мысль допровоцирует его собственную, порождает творческую активность его ума. Чего же более может ожидать автор от своего текста? У меня нет претензий и амбиций дать точное понятие. Это и невозможно в подобных материях. Но стремлюсь дать идею, представление об избранном предмете, раскрыть его проблемность. В последние годы я, наконец, получил возможность повидать некоторые из стран, которые я перед тем описывал в своей манере интеллектуальных путешествий, как у Стерна сентиментального путешествия жанр. С удовлетворением я обнаружил, что мои основные интуиции оказались верными. Я внес, разумеется, некоторые поправки в свои описания под влиянием конкретных впечатлений и наблюдений, но, к своему удивлению, я не нашел в душе того творческого импульса, который двигал моим умом, когда я должен был работать только внутренним видением умозрения, когда я мог за один год, зимой 1975-76 годов, написать 1000 страниц об американском образе мира, книгу, которую бы я, если издавать, озаглавил «Америка глазами человека, который ее не видел». Так я осознал, что мой интерес и азарт заключается не в том, чтобы знать точно, но в том, чтобы, не зная, угадать правдоподобно. Вот что возбуждает творческую силу во мне. Эрос угадывания. Вот что вдохновляет и ведет в такой работе. Живые впечатления этому даже мешают. В отличие от журналиста, который в своих очерках описывает множество любопытных особенностей и курьезных деталей, я стремлюсь докопаться до некого единого принципа, что лежит в основании всего сооружения национальной жизни, цивилизации, составляет его динамическую душу, энтелехию, целевую причину, которая по Аристотелю, в начале и в конце данного организма, целого, и одушевляет развитие и ведет как бы спереди, из будущего, и проследить затем ее разветвление в многообразии фактов здешней жизни и культуры. Платон полагал, что наше познание есть в сущности припоминание того, что душа врожденно знала, но забыла среди забот и впечатлений повседневной жизни, а вот в сосредоточении умозрения может восстанавливать это знание. Подобным образом и наш разум обладает способностью реконструировать различные миропонимания как возможности и вариации мирового духа, а также и нашего личного сознания с ним. То, чем я и мы будем заниматься, это не национальная проблема и не национальный вопрос. Это болезненная, мучительная и неразрешимая дилемма, полилемма, лучше сказать, ибо множество в ней поворотов, что обуревает фанатиков и доводит до головной боли политиков во все времена, в том числе и нынешние. Для меня это не проблема, которую надо разрешать бинарным или-или способом, но гносеологическая радость, благословенное изобилие интеллектуальных вариаций, в каких можно представлять идеи и творить вещи. Индивидуум, выросший в атмосфере определенной национальной культуры, одарен ее талантом особого видения явлений бытия, даже физики, не говоря уж об искусстве и поэзии. Национальная природа и дух питают интеллект и воображение своих детей, снабжают особыми архетипами, оригинальными интуициями, неповторимыми образами, странными ассоциациями. Эвристическая сила национальной ментальности, дар открывать и изобретать особым образом — вот что меня интересует более всего. Я осознаю, что много возражений можно выдвинуть против моего подхода, и я сам лучше всех мог бы оспаривать свои же построения. Мне возражают. Так ли уж различны умы народов? Разве не все мы одинаковые человеческие существа, способные понимать все? Разумеется, все равные и равноценные. Но взгляните на инструменты оркестра. Они все. Музыка. Все исполняют ее. Но один флейта. Другой — скрипка, труба, фагот, арфа. Каждый обладает своим тембром и добавляет свою краску в симфонию Вселенной. И следует ли нам обижаться на другой инструмент из-за его неравноподобия мне? Валторне, например, на фортепиано. Напротив, восхищаться надо, обожать его особый тембр и талант, то особое знание и умение, которыми он одарен, а я их лишен. Не умею так. Возлюбленная непохожесть. Вот что да будет наш пафос в исследовании национальных особенностей. Отличия народов друг от друга с самой древности занимали умы. Для первобытного племени другое — это уже не мы. Что у славян, например, в отношении германцев высказалось, а они немцы. То есть то ли не мы, то ли не мы не умеют говорить по-нашему. Все человечество в примитивном сознании совпадает с нашим племенем, этносом, а прочие — это уже не люди, часть природы. Этноцентризм и национализм у современных людей — рудимент такого воззрения. С развитием контактов и в ходе истории стали понимать, что другие этносы — это тоже люди, но только иные. Путешественники, торговцы стали описывать разные страны, так что именно в книгах по землеописанию, географии, находим характеристики народов как обитателей своих нам чужих стран. Знаменита и интересна в этом отношении география Страбона. Она сводит и обобщает знания античности о странах и народах Европы, Азии и Африки. Но до того в книгах по истории эти данные можно было встретить, в частности, в истории Геродота. И у философа Платона, в его диалогах, например, в «Государстве и законах», есть наблюдения и размышления об образах жизни и понятиях разных общественных групп народов и соответствующем им устройстве государств. В новое время классические сочинения, близкие к нашей теме, следующие. Джамбатиста Вико. «Основание новой науки об общей природе наций», 1725. Монтескье. «О духе законов», 1748. Гердер. «Идеи к философии истории человечества», 1784-1791. Гегель. «Философия истории. Лекции в 1820-е годы». Данилевский. «Россия и Европа», 1869. Шпенглер. «Закат Европы», 1918-1922. Тойнби. «Исследование истории», 1934-1961. собрали богатейший материал и расширили наше представление о менталитете народов мира исследования по первобытной культуре Тейлора, Фрейзера, Леви Брюля, Леви Стросса, Милетинского. Науки, занимающиеся предметами, входящими в круг наших интересов, это этнография, лингвистика, семиотика, социокультурная антропология, культурология и другие. Назову также авторов, труды которых имеют непосредственное отношение к тому, чем мы занимаемся. Лев Николаевич Гумилев, Дмитрий Сергеевич Лихачев, Юрий Михайлович Лотман, Топоров, Вячеслав Селович Иванов, Аверинцев, Гуревич и другие.